Глава 7. «Ты уникальная женщина, Яна. На вулкане, покрытом пеплой и лавой, все-таки найти несколько несгоревших веток», — обрадовался Витольд Леонидович. «А вы у меня уникальные ребята. Это же надо было принять действующий вулкан за остров с разбивающимся, то есть разбившимся самолетом», — усмехнулась Яна. «Я уже понимал, когда мы подплывали, что здесь не пахнет разбившимся самолетом. Но сил-то плыть в другое место у нас уже тоже не было. И так мы с Ваней были на морально-волевых». Они все понимали, что выжили чудом, что уже пару дней находятся в этом чертовом месте, которое, увы, не стало их местом спасения. Они все также понимали, что почему-то службы спасения их не нашли и что долго они без воды не протянут. Чувство голода было ничто по сравнению с жаждой. Скрип пепла и песка на зубах и сухость слизистой уже сводила с ума. Человек может долго ждать чего-то, если точно знает чего. Но время ожидания у них уже заканчивалось, поэтому спасенные боролись до последнего шанса и обследовали сантиметр за сантиметром земли, не залитые лавой. Все трое пропитались золой, копотью, надышались дымом, валились с ног от усталости. И тут настало время дикой активности Яны. Она искала хоть что-то подходящее, чтобы смастерить плавучее средство. Многие кусты обгорели, и ветки, хоть внешне и выглядели обычно, при прикосновении к ним рассыпались в труху. По сути, это были сгоревшие угли. Видимо, лава щедро поливала весь остров. За один день Яна нашла несколько пригодных длинных прутьев. Очень хотелось пить и есть, но об этом даже думать нельзя было. Спать на золе было жутко дискомфортно, страшно и неуютно. Была большая опасность, что в кратере вулкана что-то поменяется, и лава накроет их спящими. Да и не хотелось проворонить помощь. Вдруг кто-то будет проплывать мимо, и им удастся привлечь внимание. Но бодрствовать все время тоже было невозможно. Они легли втроем, прижавшись друг к другу. Мужчины окружили Яну заботой с обеих сторон. Яна заснула с мыслями о своих детях и о том, что все бы отдала, лишь бы посмотреть в красивые глаза Мартина. Хотя бы еще раз. На следующий день Витольд с Иваном Демидовичем переплыли по воде один участок вулкана, потому что по земле там было не пройти. Яна переплыла за ними, держась за спасательный участок массажного стола. Они оказались по другую сторону вулкана, снова потратили очень много времени на поиски древесины, им удалось найти еще несколько подходящих веток. «Можно связать вязанку, уцепимся за нее и поплывем?» — вздохнула Яна. «Куда?» — спросил Витольд. «Куда-нибудь. Может, мы доплывем до земли, до острова, до зоны крушения самолета, где нас найдут. Да хоть куда? Здесь мы умрем от обезвоживания уже очень скоро», — поддержал Яну Иван. «То есть поплывем и умрем в море?» — уточнил Витольд. «Именно. Это будет быстрее, чем долго и мучительно умирать в этой золе», — ответил Иван. «Мы здесь словно в аду». «Трупы, выловленные из воды, самые омерзительные», — поморщился Витольд. «Уж поверьте мне». «Кто бы тебе не поверил, осажённый в головешку лучше?» «Так в самом вопросе и заключен ответ. Мы будем просто головешками, без трупных пятен, брожения, запаха». «Господа, остановитесь, вспомните, что вы с дамой», — отреагировала Яна. «Один упражняется в своей профессиональной изобретательности, другой давит своим художественным воображением. А я, как женщина и мать, не хочу об этом думать. Я хочу вернуться к детям». Мужчины переглянулись. Выглядела Яна очень комично. Выпала она из самолета в одних трусах, так как перед массажем сняла платье, находилась на массажном столе и ничего не предвещала. А Витольд с Иваном пошли в джакузи, поэтому на них были плавки, которые им выдали на борту. К счастью, Иван Демидович застеснялся перед стюардессой своего живота приличной окружности и залез в ванную с пузырьками в рубашке. Ну а дальше доплыли они до острова в том виде, как были, ну а потом, естественно, Иван отдал Яне свою огромную мокрую рубашку светлого цвета в цветочек. Именно в такой одежде Иван видел себя на море на юге. Понятно, что для Яны эта рубашка стала просто парашютом, который в данный момент еще и испачкался и стал одного цвета с окружающим пеплом. «Вязанку я смог бы стянуть от струганной корой, но этого недостаточно. Она развалится, мы не проплывем и 100 метров», — ответил ей Иван. Яна провела рукой по своим длинным волосам, заканчивающимся ниже талии. Она скрутила на голове высокий хвост. «Вот чем можно связать ветки», — сказала она. «Мы же нашли большую ракушку, заполировали ее край. Давай, отрезай волосы, но только не спрашивай, жалко мне или нет. Просто режь, пока в нас еще есть силы». Яна опустилась на колени перед Иваном Демидовичем и склонила голову. Выглядело это драматично. Как будто красивая преступница, приговоренная к смерти, предстала перед своим палачом. Мягкие лучи заката в отблеске пепельного тумана добавляли этой сцене нотки романтизма, абсолютно неуместного при данных обстоятельствах. «Прости», — выдохнул Иван. Он занес над Яной ракушку, сверкнувшую в темноте словно кинжал. И тут из-за камней на него набросился какой-то крупный человек. Он в мгновение ока перекинул мощное тело Ивана через себя, словно тот был щепкой. «Не трогай ее! Убью! Стоять на месте!» Это обращение уже было к Витольду, который и так стоял, словно вкопанный, и не думал шевелиться. Отшвырнув Ивана Демидовича на пару метров, этот мужчина обхватил Яну теплыми руками и всматривался в ее изможденное лицо самыми красивыми в мире глазами. «Яна! Жива!» Цветкова не могла поверить в происходящее. Ей казалось, что от пережитых событий у нее начался бред. «Мартин!» — заплакала она. Вернее, попыталась заплакать, но из-за обезвоживания организма слезы так и не закапали из ее глаз. Яна прильнула к Мартину и просто беззвучно сотрясалась в радостных конвульсиях. Вместе со своим помощником Мартин перетащил Яну с друзьями на свой катер. Плыть было нельзя из-за сильного шторма, но на катере были вода, еда и человеческие условия. Радостные люди собрались в трюме. Катер болтался на волнах, словно пробка в кипящей воде. Наверное, спасенные заболели бы морской болезнью в такой болтанке, если бы они хоть что-то ели. А так они были измождены и очень счастливы, что их обнаружили. Яна сидела на коленях у Мартина, вернее, он ее просто не отпускал с рук, нежно-нежно гладил по волосам, словно хотел прощупать каждый волосок. Он целовал ее лицо, щеки, лоб, нос, губы, совершенно не обращая внимания на то, что она вся перемазана пеплом. Казалось, Мартин боялся даже дышать, чтобы не спугнуть свою фею, свою Яну, чтобы она не исчезла в воздухе, как мираж. Мартин уже пояснил мужчинам, что сразу не признал их. Он видел только Яну и почему-то решил, что ей хотят причинить физический вред. «Да, мы, как оголодавшие люди, решили съесть самое слабое звено — Яну», — хохотнул Иван Демидович. «Я был в полном отчаянии. Мне и не такое могло привидеться», — ответил Мартин, нежно и крепко обнимая свою драгоценность. «Босс не сдавался. Верил, что вы живы», — сказал Юра. «Как вас занесло на вулкан-то? Вас тут и не искали». «Так получилось. Потерялись мы в пучине-то. Куда уж приплыли», — ответил Витольд. «Я очень надеялась, что когда-нибудь еще увижу тебя, детей». Яна положила голову Мартину на плечо, жмурясь от удовольствия. «Так бы и провела всю жизнь в твоих руках». «С вами даже находиться в одном помещении жарко. Вы бы, останься наедине, точно съели друг друга», — озвучил свои мысли Витольд. Спасенным уже дали попить минеральной воды, а из еды на катере были только бананы и персики. Но это и к лучшему. Наваливаться на плотную пищу сразу было нельзя. Иван Демидович выпросил у Юры 150 грамм виски. Это было все, что оставалось в бутылке. Юра настороженно посмотрел на Мартина, опасаясь, как бы хозяин катера не заинтересовался, откуда на судне открытая бутылка алкоголя. Но Мартин пребывал в таком блаженном состоянии, что рядом можно было открывать ликеро-водочный завод, он бы и не заметил. Витольд обиделся на друга, что тот не оставил глоточек живительной влаги и ему, поэтому пребывал в плохом расположении духа. Вообще их всех трясло мелкой дрожью, и постоянно хотелось пить. «Прости, Яна», — шепнул ей на ухо Мартин. «За что?» «Это мой самолет. Я не знал, что заставлю пережить тебя такой ужас. Еще с твоим страхом летать». «Ты ни при чем. Кто знал, что так получится? Я словно сама на себя это притянула. А где экипаж? Люди не погибли? Мы переживали». «Не нашли второго пилота и стюардессу. А первый пилот Евгений Владленович находится в реанимации в тяжелом состоянии», — ответил Мартин. «Надо искать!» — воскликнула Яна. «Нельзя сдаваться! Вдруг они тоже ждут и надеются!» Разметала нас. «Если бы не Алиса, мы бы погибли. Она просто выпихнула нас из самолета, иначе бы мы разбились о воду. Но она нас спасла. Видишь, мы живы и невредимы, а с ними еще неизвестно что». «Я проклинал себя, что не полетел с тобой», — поцеловал Мартин Яну в макушку, не выпуская из рук. «Я представляю», — улыбнулась она. «Наверное, я эгоистка, но мне тоже было бы легче, если бы ты был рядом». «Я буду рядом. Я очень тебя люблю, Яна». Опять с силой обнял ее Мартин. «Я чуть с ума не сошел. Все время думал о тебе». «Вот ведь влюбленные голубки. Мы бы сейчас ушли на верхнюю палубу, но там не погода», — сказал Витольд Леонидович. Мартин сфокусировал на нем свой взгляд. «А, очень умный патологоанатом, который слегка того. Именно его-то я навезла отдыхать и лечиться». «И меня тоже», — подал голос Иван. «Я предпочитаю отдыхать на юге, в винных и гастрономических турах. Тут есть такие туры?» «Туры есть, но вас-то везли явно не в эти туры», — улыбнулся Мартин. «Нас везли в преисподнюю на твоем самолете, с женщиной на борту, от которой, возможно, ты хотел уже освободиться?» — спросил Витольд. «А не набить ли мне тебе морду или списать на плохое самочувствие?» «Лучше спеши», — покрепче прижалась к Мартину Яна. «Он не всегда контролирует то, что говорит, тем более сейчас». «Плохо, что на этом катере нечего пожрать», вздохнул Иван Демидович, которого уже сильно развезло на голодный желудок от выпитого. На лице Юры просто отразились все муки ада. «Еды нет, но выпивка еще есть. Много. Ящик». «Ящик?» — спросил Мартин, приподнимая бровь. «Виски и ящик мартини», — с головой прыгнул в эту пропасть Юрий. «Ты планировал «Свадьбу?» – удивился Мартин. «Лежала, про запас», – сглотнул Юрий. «Так неси. Чего уж, хотя бы весело переживем шторм», – согласился хозяин катера. Он свое сокровище уже нашел.